Шаг четвертый. Семья и другие звери. Семья — это не только те, с кем вы одной крови. Это еще и те, кому вы готовы отдать свою кровь. Чарльз Диккенс. Наши представления о семейной жизни отражают милые, но слегка сумасшедшие семейки из сериалов «Уолтоны», «Американская семейка» или «Семейка монстров». А как часто вспоминаются события счастливых дней? В реальности все не так просто. Четвертый шаг включает в себя следующие части. Родители и пожилые родственники. Дети, подростки, смешанные семьи, братья и сестры. Мы советуем начать с главы про родителей, даже если вам надо разрешить конфликт с ребенком или братом. Ведь многое в нашей жизни закладывается как раз в период, когда мы только учимся говорить «мама» и «папа». В семье необходимы такие же границы, как и на работе и в любви. Но внутри семьи есть уже сложившиеся отношения между родителями, между детьми и так далее. Их влияние на окружающих контролировать трудно. В то же время к таким отношениям следует относиться со всей ответственностью. Проблема выдуманного идеала, а как ориентир он нужен всем, в том, что он мешает возвести те самые границы, которые способствуют его воплощению. Фантазии препятствуют созданию реальной семьи. К тому же многим кажется странным контролировать границы в семье, а не давать им развиваться естественным образом. В то же время именно здоровые границы, а не привычное поведение и надежды на лучшее, позволят приблизиться к воплощению идеала. Семья — неприродный организм, запрограммированный на успешное для всех ее членов развитие. Это искусственная структура, основанная на традициях, вымысле и надеждах. Так что учтите, что биологической потребности в семье у нас нет. Независимость от некоторых родственников или всей семьи также естественна, как и нуклеарная партнерская семья, все члены которой ограничиваются советскими отношениями и встречаются только за обедом по выходным и праздникам. В этом шаге мы рассмотрим, как с помощью границ улучшить отношения между родственниками. Не имеет значения, живете вы в большой семье с кучей родственников или только с родителями. Обособились и лишь изредка обмениваетесь открытками и сообщениями в Фейсбуке или вообще не поддерживаете связь, все это вполне нормально, и границы вам в этом помогут. Задумайтесь, какие вас ожидают трудности. Понятно, что в семье сложнее устанавливать границы, именно поэтому сначала вы потренировались на себе и на менее значимых отношениях. Надеемся, что вы уже обрели необходимый опыт и наработали навыки в нейтральных ситуациях. Вспомните границы, которые вы установили или хотя бы запланировали во время прослушивания аудиокниги. Напишите о них в дневнике обучения. Но аудиокнига еще не дослушана. Поздравляем вас с окрепшим желанием, пусть пока зачаточным, продолжать работу над границами. Мы не требуем от слушателя немедленно разобраться со всеми проблемами, ведь первые заметные улучшения могут наступить только через несколько месяцев после прослушивания аудиокниги.